Фальк не поверил своим глазам, увидев, как Райгер бросается в толпу конструктов. Но у него не было времени думать, что за безумие охватило твердолобого триарха. Эльдарские создания воспользовались брешью в оборонительном рубеже железных воинов и направили в нее клин своего войска. Фальк прошил выстрелами грудь одного ксеноса и продолжил уверенной рукой разрушать тела созданий, неустанно поливая их огнем. Дети Императора вели собственный бой, уйдя в оборону, будто секунды на секунду ждали чего-то. Они принимали участие в сражении лишь в той мере, в какой это было необходимо для удержания позиций. Нерациональная тактика, а значит, они знали что-то, чего не знал Фальк. Но что? Он выкинул третий легион из головы, когда нагрудник по касательной задел огненный заряд. Доспех катафракт был способен защитить от любых выстрелов, кроме сделанных совсем в упор. И ни один пока не пробил броню настолько, чтобы причинить ему вред. Он разбил заходящего с фланга врага силовым кулаком, а обратным движением отшвырнул другого, как игрушку. При каждом шаге он поливал врагов огнем из встроенного оружия и ударами выбивал из них жизнь. Два робота из железного круга рядом с ним приняли на щиты весь огонь Эльдар. Оба они умерли. Пластины абляционной брони сорвало, а от щитов остались лишь покореженные обломки. Через считанные секунды роботы превратятся в металлолом. Фальк не останавливался, не давая Эльдар возможность наброситься на него. Под ноги упал призрачный воин, и он раздавил его кристаллический шлем ботинком. Тот взорвался, и Фальк уже собирался двигаться дальше, когда увидел в россыпи осколков, образованных ботинком, жуткое лицо черепа. Оно жадно уставилось на него, снизу вверх, заставив замереть на кратчайшее мгновение. Но каким бы кратким оно ни было, Эльдар его оказалось достаточно, чтобы пустить в ход оружия. Залп изумрудного огня ударил Фалька в поясницу, и он пошатнулся от жара, обжегшего сквозь доспехи. Клинок из колышащегося света вошел в подмышку, где броня была самой тонкой. Он взревел от боли и обрушил кулак на голову нападавшего. Из луковицеобразного шлема вырвался фонтан сияния, и с мерцающего полотна этих лучей Фальку вновь ухмылялся череп. «Прочь!» — закричал он угасающему свету. «Ты так близок!» «Голос!» Голос небывший звучал в каждой частице плоти, резонировал во всем теле, от мельчайшей клетки до главнейшего элемента нервной системы. И вновь враги воспользовались его секундным замешательством и сосредоточили на нем огонь. «Убирайся из моей головы!» — крикнул Фальк, пробираясь сквозь группу вражеских воинов обратно к Беросу, громящего ближайших к нему Эльдар размашистыми ударами своего гигантского молота. Ряды железных воинов значительно уменьшились, в гробнице осталось от силы 100 легионеров. Несколько тысяч еще были снаружи, и Фальку оставалось лишь гадать, подвергались ли они столь же беспрестанным атакам. Вокс не работал, его попытки связаться с Форексом, Тарамино или Камнерожденным ни к чему не приводили. Неужели они были последними железными воинами на Идрисе? Неужели 4-й легион стал жертвой безумных планов фениксийца? Раскололся на наковальне его мании. Но Фальк чувствовал, что решимость железных воинов крепла, когда он был рядом. Он был железом в фундаменте, болтом в несущей конструкции. Его присутствие убережет их сердца от ржавчины. Бера сражался, как титаны из олимпийских легенд, создания, про которых рассказывали, что именно они породили богов, после чего погрязли в братоубийственных распрях. Энергетический молот легко разбивал Эльдар на куски. И хотя роторная пушка давно израсходовала весь магазин, в качестве тяжелой дубинки она была не менее эффективна. Фальк осторожно приблизился к нему, помня, что в бою дредноуты нередко переставали отличать союзников от врагов. Воин с невыразительным, незапоминающимся лицом, чьи черные волосы, полосой пересекавшие череп, были заплетены в многочисленные косички, сражался бок о бок с кузнецом войны, словно его защитник. Фальк оценивающе взглянул на него, после чего выбросил из головы, как незаслуживающего внимания. Берос повернулся к нему, и в голосе его прозвучало узнавание. «Тяжелый бой», — сказал Дредноут. «Еще немного», — согласился Фальк, тратя последние болтерные снаряды. «Роль Дредноута тебе прекрасно подходит». «Ты видел этого идиота Крайгера?» — спросил тот. «Видел», — отозвался Фальк, взрывая выстрелом призрачного воина. «Кажется, скоро в Трезубце освободится место», — сказал Берос. «У меня еще есть шанс стать триархом. Если выживем, я попрошу, чтобы Пертураба тебя повысил», — ответил Фальк. Но не успел Дредноут ответить, как из шахты за его спиной вырвалась волна энергии. Силой взрыва Фалька сбила с ног и швырнула в толпу эльдарских конструктов. Она опрокинула даже Бероса, и Фальк заметался, пытаясь встать на ноги, прежде чем эльдарские создания успеют приблизиться к нему для убийства. Безнадежно пытаясь подняться, Берос раскачивался из стороны в сторону, дергая руками орудиями и стуча по земле ногами. Вдоль боков корпуса пробежали трещины, а аугмитеры гневно, раздраженно гудели. «Проклятый эльдар!» – прорычал поверженный дредноут. Фальку, наконец, удалось перевернуться на живот и подтянуть ноги, чтобы можно было опереться и встать. С секунды на секунду его жизнь могла оборваться во вспышке изумрудного света. С секунды на секунду призрачные воины могли закончить то, что началось только что по воле этих дьявольских сил. Он скинул комби-болтер, хотя магазин был уже пуст. «Поднимите меня!» – взревел Берос. «Я не умру на спине!» Фальк пораженно осмотрелся и покачал головой. «Мне кажется, сегодня мы не умрем», — сказал он. Призрачные воины Эльдар, окружившие группу железных воинов, больше не атаковали. Они стояли молча и неподвижно, словно статуи. Жизнь покинула их, и мерцающий свет в шлемах-черепах начал блекнуть, как в фонаре с садящейся батарейкой. Колонна ослепительного света, выходившая из шахты в центре зала, исчезла, будто в центре планеты перекрыли какой-то гигантский канал. Чернота над головами забурлила. Казалось, только река света, пронзавшая тьму, до этого момента и сдерживала ее. С десяток железных воинов подняли упавшего Бероса на ноги, и дредноут сделал оборот на 360 градусов. «Что случилось?» – спросил он трескучим от повреждений голосом. «Не знаю», – ответил Фальк, поворачиваясь к шахте, из которой начал доноситься неуклонно усиливающийся рев. Едва железные воины нацелили на шахту оружие, как она извергла гейзер эльдарских драгоценных камней. Миллионы миллионов этих камней взрывались в воздухе, наполняя пустоту наверху яркими искрами. Но вместо того, чтобы пролиться на пол сверкающим дождем, они разлетались по залу, словно образуя немыслимо сложную карту небес, на которой не осталось без представления ни одна звезда, ни одна планета, ни одна точка света. «Что?» – успел только произнести Фальк, когда два воина вылетели из шахты, словно выплюнутые из пасти гигантского зверя. Фулгрим, пылающий божественным огнем, и Пертураба, крепко прижатый к его груди. Примарх Детей Императора отбросил брата в сторону, и Пертураба, пролетев по низкой дуге, упал у края шахты с треском сломанного металла и разбитого стекла. За ним протянулась красная полоса крови, вытекавшая из груди. Фалька охватил дикий, иррациональный страх. Железный владыка лежал не шевелясь, окровавленный и бездыханный.